поблизости той балочки, где его убил Печерица. И даже надпись для того памятника он сам придумал. Знаете какую? «Сыну подъеремной Западной Украины Иосифу Акалите, погибшему от руки наемника мировой буржуазии. Спи спокойно, дорогой товарищ, твоя родная земля дождется светлого часа освобождения». Вот сегодня будут проезжать Верхний Токмак, и если поезд остановится, погляжу на этот памятник. «Хорошо, Никита, — вмешался я, — но ты так и не сказал нам толком, откуда Лукович догадался, что Печерица живет в гостинице «Сан-Ремо». «Откуда догадался?» Коломеец улыбнулся. «А вот откуда. Я же вам, хлопцы, рассказывал, что дядя убитого был портным в Новочеркасске, зная, что самое продолжительное время из всей командировки его племянник пробудет в Мариуполе. Дядя послал туда Иосифу Акалите по адресу «Почтамт» до востребования короткое, но очень приятное письмо. Дядя извещал Акалиту, что приемная комиссия вызывает его в Ростовский педагогический институт. Советовал свертывать дела и ехать домой. Это желанное письмо с обратным адресом своего дяди Акалита спрятал в одном из карманов, необысканном в попыхах Печерицы. Явукович немедленно вызвал телеграммы к месту происшествия дяди убитого. Пока судебно-медицинский эксперт устанавливал возраст трупа, явно не соответствующий возрасту Печерицы, вызванный телеграммой дядя Акалиты уже ехал в Верхний Токмак. Он опознал убитого племянника. Задержать его убийцу теперь оказалось довольно просто. Как бы очнувшись от раздумья, овладевшего им после рассказа Никиты, Маримуха сказал взволнованно: «Подумайте только, хлопцы, что было бы, если б Печерица опередил нас? Школу бы мы не закончили, болтались бы, может, недоучками в Подолье, и рабочий класс не пополнился бы на 52 человека». «И жаток бы коммуна не получила», — сказал Бобырь. «И жаток бы не было, это верно», — охотно согласился я с Бобырем. «Да и многого не было бы. И мы бы с вами тут не сидели. В самом деле, сколько вреда может причинить один враг, если его вовремя не разоблачить?» «Ты рассуждаешь немного мелко, Василий», — вмешался Коломей. «Дело, конечно, не только в нашем Фабзавуче. Такие Печерицы покушаются на жизнь всего народа, на советскую власть. В том-то все и дело, хлопцы, что мы уже научились поражать их волчьи сердца куда раньше, чем они доберутся до нашего сердца. Никогда не оторвать им Украину от России. Народ Украины, честный трудовой народ, прекрасно понимает, куда гнут эти господа, подобные Печерицы. Помните, еще в Фабзауче мы не раз повторяли слова Ильича: при едином действии пролетариев, великорусских и украинских, свободная Украина возможна. Без такого единства о ней не может быть и речи. Эти мудрые слова Ленина давно уже в сердце у каждого труженика Украины. Они не раз проверены на практике в годы гражданской войны. И никакие подлые действия врагов не смогут убедить народ в обратном. И всегда, рано или поздно, но эти негодяи окажутся в проигрыше, ибо правда обязательно будет на нашей стороне. И, помолчав немного, Коломеец предложил: «Давайте к берегу, хлопцы. Солнце садится, а нам еще грести и грести». Мы поднатужились и столкнули лодку в штилевую воду гавани. Теперь я стал правым загребным, а Сашка Бобырь захватил под свое начало румпель. Тугие длинные весла легко врезались в соленую упругую воду, падая с лопастей в море, сверкающие капли блестели на солнце. Заскрипели в такт нашим движением уключены, а Сашка, прохлаждаясь на корме, запел: «Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это». Провожали мы Никиту глубокой ночью. Чтобы мягко ему спалось на открытой платформе, под днищем одной из жаток мы притащили из дому мешок сена. Вот-вот уже должны были прицепить паровоз к голове длиннющего товарного эшелона —